но я в этом не нуждаюсь. И извините меня за глупый поступок». Террелл прищелкнул языком и тоже встал. «Ну хорошо, миссис Бурнетт. Если вы все-таки измените свою позицию, то вы знаете, где меня найти». На пути к двери он остановился. «К сожалению, на этом дело для вас еще не кончится. Мы будем судить Харди за убийство, и, возможно, он будет просить вас выступить как свидетельницу. Я совсем не убежден в том, что вы сказали мне правду. Подумайте еще раз обо всем. Многие уже много раз убеждались в том, что лучше меня иметь на своей стороне, чем на противной». Террелл вышел из комнаты и тихо прикрыл за собой дверь. Вечером в 19:45 Хомер Хейр, Сэм Карш и Луцилла собрались на семейный совет. Карш только что вернулся из клиники, где обрабатывали его ссадины и шишки. Более 7 часов ушло у него на то, чтобы оправиться от полицейского обращения и вернуться домой. Даже и сейчас еще он временами прикладывал к глазу кусок льда и стонал, но это не производило особенного впечатления ни на Хейра, поглощавшего своего цыпленка, ни на Луцилу. «Я с самого начала говорила вам, что это дело мне не нравится», — заявила Луцилла, — «а теперь вот тебе на». «Террелл просто блефует», — сказал Хейр, не переставая жевать. «Я сказал ему, что это гонорар, и обратного ему не удастся доказать». «Бурнетт побоится говорить. Так почему же вы так волнуетесь?» «Тебе хорошо так говорить», — заскулил Карш. «А погляди на меня, эти фашисты избили меня, и знаешь, что они мне говорили? Они обещали каждый раз брать с меня штраф за превышение скорости, когда увидят меня за рулем. Посмотри, как они отделали мой глаз, а?» «Перестанешь ты, наконец, ныть», — зашипела Луцилла. «Кого это заботит? Я послышался звонок в дверь, и кто-то вошел в прихожую». Все трое беспокойно оглянулись. Луцилла встала, а Хейр перепугался, увидев входящую Валерию. Он с усилием выдавил из себя масляную улыбку, встал и поклонился. «О, миссис Бурнетт, какая честь! Входите, прошу вас, прошу!» Валерия перевела взгляд с него на Карша, потом на Луциллу. Карш поспешно убрал кусок льда и смущенно посмотрел на нее. «Вот так-то, дети!» — весело проговорил Хейр. «Идите, миссис Бурнетт, вы не нужны!» «Напротив!» — холодно возразила Валери, закрывая дверь. Она была бледна, но холодное выражение глаз и твердо сжатые губы заставили Хейра насторожиться. «Ваши помощники без сомнения знают, что вы шантажируете меня». Карш вздрогнул и побледнел. Даже у Луциллы краска сошла с лица. «Я не хочу этого слушать, миссис Бурнетт», — спокойно проговорил Хейр. «Ничего не могу поделать. Вам придется выслушать еще более неприятные вещи». Валерий села. «Я вчера разговаривала с шефом полиции Террелом. Ему очень хочется посадить вас за решетку лет на 14». Хейр всей своей тяжестью упал в кресло. «Ну, то, что он хочет, и то, что он может, это совершенно разные вещи, миссис Бурнетт. Ну, мне стоит только сообщить ему то, что вы и ваши помощники шантажируете меня, и всех вас посадят в тюрьму на 14 лет». «Прошу не впутывать меня в это дело», — горячо проговорил Карш. «Замолчи!» Хейр гневно посмотрел на него, холодно и с неприязнью, а затем обратился к Валери. «Нужно ли мне напоминать вам, миссис Бурнетт, что грозит вам, если вы доверитесь Террелу? Допустим, что для нас эта история может окончиться плохо, но ведь и Террел не сможет скрыть того факта, что ваш муж — убийца. И, насколько я понимаю, вы дали мне эти деньги для того, чтобы сохранить дело в тайне, не так ли, миссис Бурнетт?» Валери покачала головой и возразила. «Это неверно. Я дала вам эти деньги, потому что вы шантажировали меня. У полиции и у моего банкира есть список номеров банкнот, которые я передала вам.